Глава 23. Май 2025 год. Ната Белоусова. «Василиса, как я тебе благодарна за то, что ты осталась у меня. Я просто не знаю уже, куда себя деть, не знаю, что мне делать». Сестры сидели на кухне, Василиса, видя состояние Наты, ее дрожащие руки, опухшие от слез глаза, сама занялась завтраком. Сварила яйца, приготовила кофе, начала поджаривать тосты. «Да успокойся ты уже!» Василиса решила взять командный тон, чтобы привести сестру в чувство. Если так и дальше пойдет, и сестра станет захлебываться в слезах, или еще хуже, с ней случится истерика, придется ей дать спасительную пощечину, как это Василиса видела в кино. «Чтобы определиться, как себя вести и что делать, ты должна ответить себе на один важный вопрос. Что тебе важнее, любовь или твое благополучие?» «Вася, какие еще вопросы? Мне очень больно, ты понимаешь? Я испытываю эту боль с тех самых пор, как Игорь сделал мне предложение. Я же говорила тебе уже, что и сама не понимаю, как так случилось, что он... Понимаешь, он, мужчина, о котором можно только мечтать, обратил на меня внимание и даже женился на мне. И это при том, что я особыми талантами не обладаю. Да я вообще ничего не умею особенно-то делать, сама знаешь. Во мне нет ничего такого, чтобы привлекло ко мне такого мужчину, как Игорь. И его родители, что тоже странно, приняли меня. И ни разу не выказали мне своего презрения. Почему? Вот он, главный вопрос, который не дает мне покоя. И ответ здесь один. Их всех привлекло мое происхождение. То, что я простушка из деревни. Что я глупа, слепа и ничего не понимаю. Что меня легко одурачить, обмануть. Что мной можно манипулировать. Вот бы меня так, черт подери, одурачивали и мной манипулировали, заваливая деньгами и разными благами. Взорвалась Василиса. «Ты спятила, что ли, Натка? Ты вообще понимаешь, чего несешь? Да ты дура конченая, вот уж правда. А тебе не приходило в голову, что Игорь просто влюбился в тебя, да и все? Как будто бы любовь должна основываться на каких-то там особенных талантах. Он увидел, как ты пылесосишь, заглянул в твои красивые зеленые глаза, и его тотчас пронзила молния. Он вдруг понял, что ты — это та девушка, которая ему нужна». Полагаю, что у него уже был опыт общения с девушками, и он, возможно, сильно обжегся. Может, какая-нибудь девушка его раскрутила на большие деньги, обманула, прошлась по его тонкой нервной системе, словом, нанесла ему рану, и он долго не мог оправиться. И родители переживали за него, может, у него была настоящая депрессия. И тогда все решили, что ему нужна девушка чистая, я имею в виду с чистыми помыслами, которой от него ничего не нужно было бы, ни подарков, ни ресторанов, понимаешь? Вспомни, как он вел себя, когда вы только начали встречаться. Он даже пирожные тебе не покупал. Хорошо, если пирожок с мясом купит, помнишь, ты мне рассказывала? Васька, прекрати, ты все не то говоришь. Натка вскочила и с силой ударила кулачком по столу. Да так, что подпрыгнули тарелки и чашки. «Ты мне напоминала все это уже тысячу раз. Хватит уже переливать из пустого в порожнее. Там все гораздо сложнее, понимаешь? Да, это правда, я у него никогда ничего не просила, да и не надеялась ни на что. Просто мне Игорь нравился, и все. И даже сейчас я его никогда ни о чем не прошу». Он сам покупает мне подарки, присылает цветы, дал мне карточку, деньги на которые не кончаются. Но я вот сижу сейчас перед тобой и рыдаю. Как ты думаешь, почему? «Да потому что ты с ума сходишь от ревности», — устало проговорила Василиса, вскрывая упаковку с сыром. «Ого, какие дырки! А как пахнет!» «Васька, он болен, понятно?» «Чего-чего? Чем это он болен?» «У него редкое психическое заболевание». «Понятно», — усмехнулась Василиса. «Еще что придумаешь? По-моему, ты вообще летишь. Твой Игорь, скорее всего, гений. Он занимается каким-то сложным программированием. Не знаю, как точно это называется, но он работает на город, От него много чего зависит, и поэтому ему платят огромные деньги. Напомни-ка мне, чем конкретно он занимается?» «Разрабатывает систему управления городской инфраструктурой», — громко икая произнесла Ната заученную фразу. «И при этом у него редкое психическое заболевание, да? С чего это ты решила? Какие у него симптомы?» — со злой иронией спросила Василиса. «На английском это звучит так — split personality. А на русском?» «Раздвоение личности», — прошептала Ната, словно боясь, что ее кто-нибудь услышит. «Чего шепчешь-то? В доме мы с тобой одни». «Потому и одни, что Игорь болен, и это он убил Свету», — еще тише проговорила Натка. «Вот, посмотри, что пишут про эту болезнь». С этими словами Натка достала телефон и открыла уже явно заготовленный и выуженный из интернета убийственный текст. «Речь идет о сложном защитном механизме психики, заставляющем человеческое сознание раскалываться, расщепляться на два или несколько личностных состояний, каждое из которых в определенные моменты берет контроль над поведением человека». «То есть мы-то думаем, что Игорь — это мой муж, Игорь Белоусов, айтишник, гений и любящий муж, но на самом деле есть еще и другой Игорь, его двойник, а может, их вообще несколько». «Ната, угомонись!» «А вот реальные примеры о людях, страдающих этим психическим недугом. Ты только послушай!» Крис Костнер Сайзмор. Одна из первых пациенток, публично рассказавших о расщеплении личности. Случай был позже описан в книге и экранизирован. У девушки было две субличности – скромная домохозяйка и раскрепощенная агрессорша, которые удалось интегрировать после пройденной терапии. Прецедент Крис помог официально признать существование людей с диагнозом множественной личности. Об этой Крис Костнер американцы сняли еще кино «Три лица Евы». Я не смотрела, но это очень старый фильм, черно-белый. «Ну и что?» Или вот, судебный случай Хуаниты Максвелл, которую обвиняли в убийстве, но признали невменяемой из-за травматического расщепления личности, в связи с чем она была оправдана. Одна из альтернативных личностей женщины взяла на себя ответственность за преступление. Эта история была тоже экранизирована. Фильм называется «Во мне живет маньяк». «Ната, ты это серьезно?» Василиса уже не выдержала и покрутила пальцем у своего виска. «Ты зачем мне все это рассказываешь? Где психи, а где твой муж?» «Да все просто. Один Игорь — прекрасный семьянин, положительный со всех сторон молодой человек, преданно любящий свою супругу, то есть меня. Второй Игорь — развратный тип, который запутался в своих любовницах, но порвать с которыми он не в силах. Те рожают ему детей, зная, что он их всех может обеспечивать, заваливают его проблемами, просят купить то витамины для беременных, то детскую одежду. Ната, прошу тебя, замолчи уже, ну просто не в силах уже слушать весь этот бред». И родители знают обо всем этом. И вот чтобы Игорь и дальше мог жить двойной или тройной жизнью и при этом обеспечивать еще их, и чтобы его окружение видело его положительную сторону, то есть прекрасную семью, такую, знаешь, красивую картинку, они и пошли на этот брак. Потому что другая девушка, окажись на моем месте, быстро бы раскусила его, понимаешь? И все вокруг узнали бы о том, что он псих. «Ладно, пусть, хотя это бредятина полная. Ты намерена дальше жить с этим, как ты говоришь, психом, или сбежать отсюда в Захариху? Признавайся». «Пока живу, вот. Конечно, мне хотелось бы и дальше оставаться в этом доме, чего уж». «Наконец-то слышу здравые мысли. Но с чего ты решила, что это Игорь убил Свету?» «И не только Свету. Я думаю, что у него была связь и с этой Караваевой. Но он приревновал ее к нашему соседу и убил. А пистолет взял или купил у этого бедного художника, который устраивал выставку детских рисунков в офисе Финпарка». «Что за чушь ты мелешь? Натка, у тебя случаем не температура?» «Вася, что мне делать? Вот что ты бы сделала на моем месте?» «Честно, держалась бы за этот брак зубами, когтями, ни за что не отпустила бы Игоря. Где наш дом в Захарихе, в котором мать только в этом году, да и то с твоей помощью, провела воду и сделала нормальный туалет с унитазом? А где твой дом в Сойке? Знаешь что, Надка, живи себе спокойно и не засоряй голову идиотскими предположениями. Надо же до такого додуматься. Игорь — псих и убийца. Но тогда скажи, кому понадобилось убивать мою домработницу?» «Я-то откуда знаю? Думаю, что она все-таки оказалась не в то время и не в том месте, то есть видела настоящего убийцу Караваевой. Вот ее и убили. А уж кто убил эту музыканшу, это вопрос к полиции. Забудь, да и живи спокойно». «Ты знаешь, я недавно была в офисе Финпарка, а там все сидят в таких прозрачных кабинетах, как роботы. И вот иду я, значит, по коридору к Игорю, я как раз купила ему эклеры к чаю. Иду, смотрю по сторонам, и вдруг вижу молодую женщину за прозрачной стеной. Она сидит за столом, стучит по клавиатуре, такая худенькая брюнетка. А перед ней на столе стоит тот самый пузырек с витаминами для беременных. Ну и что? Значит, все беременные пьют эти витамины. Что в этом особенного?» «А то, что эти витамины ей купил Игорь, не перебивай меня. Я решила познакомиться с этой женщиной. Мне надо было, чтобы она встала, чтобы я увидела ее живот. Короче, я подошла к ее двери, сделала ей жест, типа «привет». Потом подозвала ее тоже жестом, и она встала вся такая в недоумении и подошла к двери. Знаешь, у нее огромный живот. Мне так и хотелось вцепиться в ее рожу». «Говорю же, ты стала мнительная. Может, это и ее витамины, которые ей купил твой Игорь, но сделать он это мог по ее просьбе?» «Ну да, конечно, у нее и мужа нет, кто бы позаботился о ней, да, только Игорь. К тому же ты могла спутать пузырьки». Я сфотографировала их. Ната, не мигая, уставилась на сестру. «Понимаешь, сказала, что я тоже беременная, расспросила про витамины и попросила разрешения их сфотографировать. И вот вуаля!» Надка метнулась к шкафчику и достала пузырек из белого пластика с цветной яркой этикеткой. «Ты что, купила их?» «Да». «Зачем?» «Как зачем? Мне же тоже нужны витамины». «Надка, у тебя температура? Какая-то ты сегодня странная». «Я не странная, Вася. Я беременная. Только Игорю не говори». «Господи, Надка!» И Василиса бросилась обнимать сестру. «Надеюсь, это не розыгрыш?» «Уже 10 недель. Представляешь, как мне приходится много нервничать. Одно убийство, потом второе. Да я дышать, ходить боюсь, чтобы не скинуть. Теперь понимаешь, почему я так нервничаю? Если я поссорюсь с Игорем, разойдусь, то с чем мы с ребенком останемся?» «Не знаю. У вас есть брачный договор?» «Нет. Конечно, после развода Игорь не оставит нас с малышом на улице, он не такой. Будет и о нас тоже заботиться. Ну а потом найдет себе новую жену, поселит сюда. Я не удивлюсь, если узнаю, что до меня в этом доме жила другая женщина». Ната окончательно раскисла, а Василиса, разглядывая сестру, пыталась увидеть произошедшие с ней перемены. «Беременна. Почему молчала? Может, придумала? Может, от ревности у нее рассудок помутился?» «Не веришь, что я беременна? Подожди». Надка ушла и вернулась с папкой, в которой хранила медицинские документы. Протянула Василисе. «Можешь сама посмотреть на снимок изображения плода». «Да что там снимок?» Василисе не удавалось пока никак осознать, принять беременность сестры. «Ты мне живот покажи». И Надка, большая любительница балахонов, просторных домашних платьев, халатов и широких штанов, тотчас распахнула халат и продемонстрировала сестре свой живот. Признаков беременности Василиса не заметила, хоть Надка и выпятила свой животик. Но это и не удивительно. Мама рассказывала, что у нее во время 2 беременностей живот был совсем маленький даже перед родами. Думаю, что у меня будет девочка. Я назову ее Алиса». Василиса провела ладонью по теплому животу Натки, заглянула ей в глаза, прониклась ее несчастным видом и как-то сразу поняла, что нужно сделать, чтобы успокоить сестру и заставить ее мыслить трезво и практично. «Значит так, моя дорогая, ты ни о чем не расспрашиваешь Игоря. Думай о нем, как тебе нравится, псих, двойник, да кто угодно. Главное, будь ему хорошей женой, другом, не выноси мозг, поняла? И по возможности уже сейчас начинай заботиться о своей Алисе». «Как?» «Копи денежки, где-нибудь откладывай наличные, покупай золото, бриллианты, купи дом, наконец, но оформи на меня, чтобы никто не смог отобрать». Здесь Василиса почувствовала, как кровь прилила к вискам и зашумела. Она только что выдала себя с головой, раскрыв свою мечту, но теперь она уже не казалась такой уж нереальной. «Мы же должны себя как-то защитить, не в Захарих уже повезешь в случае развода дочку». И вдруг она поняла, что не задала самый важный вопрос. «А Игорь-то знает о твоей беременности?» «Нет, я боюсь говорить. Не знаю, какая у него будет реакция. А вдруг он не хочет детей от меня? Вдруг у него и без того их много?» «Он твой живот не замечает, что ли?» «Да пока нет». Во время разговора Василиса беспрестанно ела. 3 яйца в смятку, творог, сыр, 2 бокала кофе с молоком, 4 тоста, вишневый джем. «Смотри, у меня сейчас тоже примерно такой же живот, как у тебя». Она, откинувшись на спинку стула, приспустила пижамные штанишки и выпятила свой живот. «О чем и речь?» — грустно усмехнулась Ната. «Говорю же, ничего до сих пор не заметил». Василиса вдруг вспомнила свой ночной звонок следовательнице. Зачем она ей вообще позвонила? Да просто эмоции зашкаливали. Что-то кричала в трубку, просила оставить сестру в покое. Вот как в воду глядела. И это она еще не знала, что Натка беременна. А что еще она ей говорила в запальчивости? Кажется, перевела все стрелки на Игоря, что пистолет видела у него в кабинете. Еще сказала, что он изменяет Натке. Вот и пусть. Так ему и надо. Урод. Но не убийца же. Прибираясь на кухне, Василиса вспоминала свой первый разговор со следовательницей. Она и тогда тоже слишком много ей наговорила. Когда та ее спросила про странности, вернее, что привлекло ее внимание в комнате домработницы, она зачем-то начала рассказывать про пакет со стиральным порошком, заклеенный скотчем. Так странность это или нет? После завтрака Ната прилегла в гостиной с книжкой. Василиса, управившись с делами, пришла к сестре, села рядом. «Слушай, ты не отдавала Светке стиральный порошок?» Ната с готовностью захлопнула книжку, словно только и ждала, что ее отвлекут. Даже отложила ее в сторону, явно не собираясь вернуться к чтению, и всерьез задумалась о порошке. «Ну да, было такое. А что?» «Да просто странно как-то. Порошок был новый или им уже начали пользоваться?» «Васька, что за вопросы? Какой порошок? Да у нас в кладовке этого порошка завались. Если тебе нужно, бери сколько хочешь. Думаю, ей просто понадобилось что-то себе постирать. Вот она и попросила. У нас в подвале, в прачечной, ты сама знаешь, есть 2 стиральные машины. Одна большая, новая, с сушилкой, другая поменьше. В новой стиралось все наше, а в маленькой Света стирала свои вещи. Но я уж точно не контролировала расход порошка, поверь. Да и вообще предпочитала гель для стирки. Но почему ты спрашиваешь?» «Да просто увидела в ее комнате порошок, большой пакет. Подумала, что это странно. Ее же убили, Наташа. Вот я и осматривала ее комнату как следователь. Все пыталась понять, каким человеком она была, чем интересовалась. Вроде комната как комната, все чисто, аккуратно, ничего лишнего. Но увидела порошок и удивилась. Всегда же надо обращать внимание на что-то странное». «Знаешь что, я, пожалуй, еще посплю». Ната словно и не слышала ее. «Наплакалась сегодня, да и спала плохо. А ты делай, что хочешь. Если совсем скучно будет, почисть картошку, что ли, отвари. Сделаем мамин салат с картошкой, луком и маринованными огурцами». Она на самом деле засыпала. Василиса прикрыла ее пушистым пледом, вышла из гостиной, отправилась в комнату Светланы, по пути захватив из кухни ножницы и из кладовки таз для варенья. Вот он, пакет со стиральным порошком, вскрытый и заклеенный скотчем. Василиса разрезала пакет и высыпала содержимое в таз. Что-то звякнуло одно. Василиса запустила пальцы в белую, крепко пахнущую одушкой порошковую массу, пошевелила ими и нащупала что-то маленькое и твердое. Что это? Она не торопилась извлекать этот предмет, пытаясь на ощупь угадать хотя бы его форму. Но так и не поняла, что это. Достала, увидела и пожала плечами. Маленький фарфоровый фрагмент, похожий на крыло птицы. Точно, крыло. Вон и синяя эмаль, белые и черные крапинки перьев. Неужели это часть той самой фарфоровой сойки, из-за которой вроде как и убили Караваеву? Сжимая осколок крылышка в ладони, Василиса вышла из дома, прошла по дорожке до беседки и уединилась там. Набрала номер Евгении. «Это я, Василиса. Кажется, я знаю, кто убил всех», — сказала она. «У меня и доказательства есть».